Гримаса движения осталась на лице старика. Следователь вернулся в свою комнату. Это был циркульный зал, оббитый атласом. Там шло собрание о новых правилах делопроизводства. Симин делал доклад о непорядках, которые он застал, о неграмотных приговорах, о бессмысленном ведении протоколов следствия. Он настаивал на том, чтобы следователи, разбившись на группы, начали занятия с юрисконсультами и вели бы дела по формам и образцам, утвержденным главным управлением в Москве. Боровой слушал, сидя в своем углу. Он сидел один, далеко от остальных. Симин подошел к нему после собрания и взял за руку. «Ты сердишься на меня, я знаю», — сказал он. «Но только мы власть, Саша, мы государственная власть. Это надо помнить». «Я не сержусь», — ответил Боровой и отвернулся. «Вы не одессит. Вы не можете этого знать. Тут целая история с этим стариком». Они сели рядом. Председатель, которому исполнилось 23 года, со своим подчиненным. Симин держал руку Борового в своей руке и пожимал ее. «Ответь мне как чекист», — сказал он после молчания. «Ответь мне как революционер. Зачем нужен этот человек в будущем обществе?» «Не знаю». Боровой не двигался и смотрел прямо перед собой. «Наверное, не нужен». Он сделал усилие и прогнал от себя воспоминания. Потом, оживившись, он снова начал рассказывать чекистам, приехавшим из Москвы, о жизни Фроима Грача, о безворотливости его, неуловимости, о презрении к ближнему, все эти удивительные истории, отошедшие в прошлое. Начало 30-х годов. Впервые опубликовано в сборнике «Воздушные пути». Эротика. Многих она у Бабеля смущала или даже возмущала. Вот перед нами достаточно типичное суждение критика 30-х годов. В произведениях Бабеля преобладает, открыть кавычки, «болезненное углубление в стихию всепоглощающих первобытных, изначальных физиологических страстей». Л. Плоткин. Да, действительно, на страницах его сочинений то и дело встречается что-нибудь в этом роде. Дурная болезнь, сопение на лежанке, стоны, любовный пот, половые части, любящие икры, пухлая складка от подвязки, облитые чулком ноги с сильными и нежными икрами, стук падающих тел. Как в самом деле реагировать честному поборнику социально и классово ориентированного искусства, бдительно стоящему на литературном посту, когда он начинает понимать, что с точки зрения Бабеля миром правят не идеи, а страсти, в том числе и в самом деле что ни на есть плотском своем выражении. Когда он наталкивается на описание того, как чудовищная грудь ее закидывалась за спину, капли пота закипели между нашими сосками, бедро двигалось и дышало. Между тем, еще в середине 20-х глубокий и точный критик Александр Воронский дал проницательное объяснение этой особенности бабелевского творчества. «Бабель, — писал Воронский, — язычник, материалист и атеист в художестве. Он враждебен христианскому и идеалистическому мировоззрению, почитающему плоть, материю низменным началом, греховным, а дух, духовное, единственным ценным началом в жизни человеческой. В особенности Бабель-художник – противник творимых сладостных легенд отвлеченной духовности, бездейственной мечтательности, оторванных и одиноких блужданий в империях и прелестях неизъяснимых, самодавляющих фанатазмов, небесных утопий, бесплотного рая. Наоборот, он любит плоть, мясо, кровь, мускулы, румянец, все, что горячо и буйно растет, дышит, пахнет, что прочно приковано к земле. Единственное, что требует уточнения, так это мысль о безоговорочной враждебности Бабеля к христианскому мировоззрению. Скорее следовало было бы сказать о содержательном диалоге, процессе которого писатель создает свою собственную мифологию, отрицающую христианство и в то же время с ним глубоко и органически связанную.